Папа принимает решение. Есть ли на свете человек, застрахованный от ошибок? Разве только Папа Римский? И то, это вовсе не медицинский факт, а всего лишь результат всеобщей договоренности. Так за что же карать человека, многократно доказавшего свою преданность делу? И Борис Николаевич его помнит. Кого он увидел первым тогда, утром 19 августа, когда самые верные разбежались по углам, как тараканы? Полковника Василия Корецкого, который подошел к нему, отдал честь и сказал, что пришел служить новой России. Разве забываются такие вещи? Но в этом деле полковник, конечно, дал маху. Доверился ненадежной агентуре, взял бумаги из грязных, а, возможно, окровавленных рук. Ему бы поинтересоваться, откуда документы, по какой такой причине ему их принесли, а он поставил свои личные интересы выше интересов дела, выше безопасности государства. Обрадовался, что есть возможность посчитаться с каким-то мозгляком. С его женой он, видите ли, когда-то спал. Смешно, право. Полковник — видный мужчина, настоящий русак, кровь с молоком. На тренировках двухпудовые гири по 30 раз жмет. А этот, тьфу, смотреть не на что. Плюгавенький, вертлявый, слова сказать по-человечески не может. Все «э» да «б». Бутербродиков, говорит, не найдется. Весь день не ел. И видно ведь, что врет, ест через силу, давится. Но тянет время, чтобы подольше в кабинете посидеть. Нашел тоже мне, кому ревновать. Но тут уж ничего не поделаешь, слишком разошлась информация. Генеральный прокурор вчера спрашивал. Министр внутренних дел тоже. Неужели он и у них бутерброды ест? Так, глядишь, до Бориса Николаевича дойдет. Надо. Надо реагировать, хотя и жалко Корецкого. Не пропадет, впрочем. Завтра не забудь позвонить. Просили толкового человека, чтобы возглавил аналитический отдел службы безопасности банка. И Корецкий нормально устроится. И надежный источник информации будет. Пашку жалко. Эх, Пашка, Пашка. Какая же с**а тебя все-таки грохнула. Ведь удумали же, гады, танк сперли. Тут еще подумать не мешает. Долг-то у этого вертлявого. Как ни крути, а был... С него станется. Заказать Пашку, взять документы, через своих черножопых переправить Корецкому, а потом на него же и свалить. Дескать, откуда бумаги, пусть объяснит. Да нет, слишком сложное. И потом, что ему 3 миллиона? Он один Мерседес за год, почитай, штук 500 продает, не считая всего остального. Да отечественных чуть не 30 тысяч. Еще эта история с СНК... Заберет под себя завод, ей-богу, заберет. Надо будет приглядеться к нему получше. В большую силу может войти. И либо его сейчас приручать надо, либо потом воевать придется. Решено, короче. Корецкий уходит.